Глава 18. Зов из глубин. Тронный зал Ириты встретил Ферра и Эйдра ярким светом и детским хохотом, долетавшим со стороны сада. Вчерашней разрухи нынче простыл и след. Разве что не хватало на желобе нескольких резных панелей. Богиня и Ульт уже были там. Дева восседала на троне, задумчиво смотрела в сторону, изящно возложив подбородок на ладонь. Колдун стоял у окна, сцепил руки за спиной. Оглядывал маленьких Илсик и Дану, людей с шерстью, да совсем крошечными пока рожками на головах. Новые создания Ириты с озорным смехом бегали среди цветущих деревьев. Играли, чудились обыкновенными чадами из какой деревеньки, просто чуть непривычными на вид. «Надеюсь, вас разбудила не суматоха?» Приметив жреца и колдунью, молвила Ирита с улыбкой. «Они так быстро растут, я хотела подарить им хоть несколько дней веселья перед заботами во дворце». Друзья заверили, что даже не услыхали шума, а отдохнули чудесно. Ульт обернулся через плечо, поприветствовал их быстрым кивком. А Фер заметил про себя, что Мергу этой ночью спалось, видно, не столь спокойно. Или попросту не так же долго, как им. С задорной беззаботностью подскочил к хозяину Игви, ткнулся носом в руки, боднул головой. Ладонь Йорги привычно скользнула по шее пса, но сам колдун остался погружен в думы, которые и слепец не сумел бы наречь приятными. «Ирита отыскала рог», — сообщил он обыденно, будто говорил о давней знакомой, подсобившей сущей мелочью. «Куда же вдруг подевалась госпожа, как при вчерашней встрече?» Невольно подумалось жрецу, но он заставил себя отбросить любые мысли о ночи во дворце Девы Плодородия, оставить друга наедине с тем, верного исхода чего не представлял и сам. «Значит, рог в Ирде». Эйдре обернулась к Ферру, глянула с надеждой. «Уже лучше, чем если бы его затянули куда-нибудь в сердце наваждения». «Прошлый раз они выжили лишь благодаря Эталу», — спокойно напомнила Ирита. «Дурости явиться туда вновь им могло бы хватить, а вот смелости — нет. Близнецы всегда очень трепетно относились к своим жизням. И потому решили оказать помощь Мергу, который как раз стремится изничтожить из Срединного мира все живое», — печально усмехнулся жрец. «Кому, как не таким, попытаться подыграть, коль страшно бороться?» Ирита с досадой махнула рукой, вернулась к прошлому разговору. «Рок спрятан в катакомбах под Фелбом. Если его и охраняют, то существо не из Ирда, ибо я не сумела найти там жизни. Подземные ходы тянутся под всем городом, и многое в них скрыто от меня из-за заклятия, коим Балларк запечатал вход. Точного места я не скажу, но могу предположить, что раз чувствую силу рога, но не понимаю, где он, недалеко от входа его и хранят». «Пройти в катакомбы можно у памятника Ливу?» — спросил Фер. «Путь прямо за великим разделом, у перекрестка дорог трех миров. Обрушен полностью», — кивнула богиня. «И сделано это совсем недавно». «Спустимся через город, не беда», — пожал плечами жрец. «В Фелбе нас разыскивают». Ульт обернулся, глянул с жесткой ухмылкой. «Первым месяцем осени пропал младший сын князя Давута, приехавший с визитом к невесте. И нашлись люди, видевшие, как мы преследовали его до подворотни. А после вышли оттуда одни. А затем обнаружилась в мусоре мертвая крыса. Проклятый, в котором некий умелый сейт опознал юношу знатного рода. За наши головы назначена большая награда. А на воротах нынче денно и ночно дежурят нанятые колдуны из верхнего мира, дабы почуять и развеять морок при нужде. Это то, что сумела разузнать Ирита. Могут быть и другие неожиданности». «Нельзя опознать в проклятом, кем он был раньше», — возмутилась Эйдра. «А молодые знатные господа не путешествуют без сопровождения по подворотням», — хмыкнул Фер насмешливо. «К тому же не выглядят сбежавшими из темницы разбойниками, а искать их вдруг не принимаются спустя многие луны, коль известно, где они бродили до пропажи. Как только удалось убедить князя в этой чуши!» «Юноша и верно пропал где-то между Давутом и Фелбером. Искали давненько, а после Сайма вдруг пошли слухи, что примечали его доехавшим до Фелба, да прогуливающимся по городу. пока не наткнулся на нас. Безутешный отец велел немедля разыскать возможных убийц сына, а пара увесистых кошелей с золотом, упавших в нужные карманы, легко сгладила любую странность в давней истории, да ничтожные мелочи. Конечно, и свидетели в скорости сыскались. Через столицу всякий день проходит множество странников, и мало ли среди них людей, которые сумеют рассказать о том, чего в жизни не видели, убедительнее некуда. «Стало быть, Фелбер не явится к нам на помощь и в Бьёл», — печально заключил жрец. «Сложно окажется вестнику выступить перед людьми из темницы или у плахи». «Фелб не явится», — поправил Ульт спокойно. «Олкут придет. Даже ежели Хараду наплетут, что я лично попытался отравить Ириту да усыпил Этала. Но теперь важнее придумать, как добраться до центра города, минуя Сейт на воротах». «Я могу просить хранителя открыть тропу», — неуверенно напомнила Эйдре. «А захочет ли он после довести нас до Дворца Ветров?» — нахмурился Фер. «Власть Этала над ним может стираться от колдовского сна. А коль так, он волен возжелать свободы от долгой службы. Предугадать, что на уме у Морока, невозможно. Сама мне говорила. Теперь он обещал помочь, значит, будем хоть надеяться на помощь. Но уверена ли, что он откликнется, сыграть ты оговоренную мелодию второй раз?» Эйдре медленно качнула головой. Не позабыла ведь, что почувствовать точно мысли защитника, как привыкла разбирать их у обыкновенных зверей, ни разу не удалось. А одну из ее просьб он и вовсе словно прежде обдумал. «С духами Итала я не помогу советом», — задумчиво молвила Ирита тем временем. «Но коль он не явит вам тропы до дворца, путь туда останется лишь через сердце наваждения. Я не оставлю владыку ветров, уснувшим навеки в чертогах». Эйдре недовольно оглядела друзей. «Если удастся сыскать иное решение, лучше не рисковать вызовом духа». Фер забродил вдоль жолоба, сосредоточенно размышлял. Припоминал все, что свершилось с ними в Фелбе по осени. Старательно придумывал лазейку в город. Долгих путей они там нагулять не умудрились, опасались слежки. А коли выходили за стены, тотчас отправлялись прочь. Изучить улицы достаточно, чтобы знать любой вход, не вышло. Да и мысли такой не проскакивало. А если даже Йорги, с измальства знакомый со столицей, не ведал, как пробраться туда, и злился, жрецу уж точно не назвать тайных троп. Но раз Фелб нынче им не пробраться снаружи, стало быть, подмогу стоит найти внутри. А потому Фер тихо сказал: «Сьон, ежели я хоть что-то понимаю в людях, он поможет нам пройти в город незамеченными». «Он видел нас единожды», — с сомнением возразил Ульт, подошел к Эйдре, встал против трона Ириты. «Да к тому же узрел Мерга, просто принявшего работу. Но понял, что я сразу догадался об обмане. А денег я с торговки все равно спросил. Выяснить это — дело не сложнее, чем прикупить кружку пива». «Четверть Лигора», — рассмеялся Фер. «Мальчишки, коим она платит за доставку вести или посылки, берут столько. Она дама приятная и честная, расскажет и про цену, и про то, как ты отмахнулся, стоило ей предложить больше, да ушел прочь так скоро, что окликнуть не успели». «Заказов и так было много. А там я не сделал ничего». Ульт отвернулся, чтобы не видеть краем глаза такую нежность во взгляде Ириты, будто она сама благодарна ему за смешную цену, назначенную лишь для того, чтобы не расстроить торговку. «Йорги», — позвал Фер негромко, — «я уверен, что Сьон выслушает и поможет. Но решать тебе. Мы можем попытать удачи с духом или обратиться к стражнику Мороком. Рискуем в любом случае. За тобой слово «как». Ульт обернулся, посмотрел на друзей, на встревоженную Ириту, мрачно заключил: «И чем? Этала нельзя оставлять спящим, а пробраться к нему не выйдет иным путем. Стало быть, идем к Фелбу и пытаемся убедить Сьона». «Я отправлю вас к перекрестку миров Великого Раздела». Богиня Плодородия изящно поднялась с трона, оглядела друзей, нежно улыбнулась. «Но сперва вам следует поесть. А тебе, милая?» Она посмотрела на Эйдре. «Лучше сменить платье». Дева и вовсе думать забыла, что до сих пор ходит в изорванном во вчерашней битве наряде. Со смущением пригладила пальцами торчащие лоскуты на рукавах. Иной одежды у нее при себе не было. То не мужские рубашки, которые возможно убрать в дорожную сумку. Грязь да пыль не смущали в странствиях. Ведь колдуньи верхнего мира ничего не стоит освежить костюм заклятием при нужде. Но с длинными разрезами по всему платью справиться чарами не сумели бы и самые могучие среди них. Ирита заметила расстройство Сейд, рассмеялась звоном колокольчиков, махнула рукой, и тут же пред ней предстала вчерашняя черноволосая девушка Илсик. «Помоги гостье подобрать новый наряд», — велела богиня спокойно, «и скажи сестрам принести сюда угощение». Эйдре удалилась в сопровождении девочки. Откуда-то издали зацокало дробью по коридорам множество маленьких копыт. Ирита обернулась к друзьям, сказала: «Доброго пира дети собрать еще не сумеют, но и голодными вас не оставят. Скоро все будет готово». Юные помощники и впрямь засуетились в зале спустя несколько мгновений. Возникли подносы с фруктами да овощами, мясо, сыры, пару кувшинов вина. Илсик словно в радость оказалась кутерьма у столов. Они старательно расставляли посуду, двигали, не унимаясь, лишь бы еда смотрелась для них красиво. Временами тихонько принимались спорить да возмущаться, ведь не научились еще ни спокойствию, ни сдержанности. Фер, Ульт и Ирита наблюдали за приготовлениями с ласковыми улыбками, смотрели на заботы, обращенные детским любопытством в занятную игру. А Игви терпеливо сносил многочисленные поглаживания от пробегавших мимо девочек. Когда столы оказались накрыты, вернулась к друзьям и Эйдре. Довольная да счастливая, в изящном платье цвета весенних вод олки, с вплетенными в косы к костяным бусинам шелковыми лентами, ибо маленькая помощница упросила позволить поправить и прическу. Колдунья поклоном поблагодарила Ириту за дар, но богиня лишь отмахнулась беззаботным жестом. Чудилось, что наблюдать или создавать красоту она любила не меньше своих созданий. И одна возможность творить ее была для девы плодородия наслаждением, в коем не требуется ничего иного. Завтрак оказался сытным, а то, что не осилили съесть, Ирита без промедлений велела собрать гостям в дорогу. Эйдре попыталась вернуть проклятую золотую чашу, но богиня просила отнести Эталу, объяснить, что произошло, дабы он разобрался с заклятием. Кубок отправился обратно в сумку колдуньи, и она заверила, что непременно исполнит все, как было сказано. Когда друзья уже готовились отправляться в путь, юная Илсик с подносом оступилась, грохнулась на колено, да расшибла ногу. Ферд тотчас подскочил к испуганной девочке, зашептал исцеляющие чары, а Ульт и Эйдре, не мешкая, поспешили помочь собрать разлетевшуюся посуду. «Илсик должны сами тренировать умение лечить», — заметила Ирита спокойно, но в ее глазах жрец углядел довольную нежность. «Прости, что вмешался, госпожа, но уверен, у нее окажется для того множество случаев, когда я покину твой дворец», — сказал он, убедившись, что пустяковая оплошность не причинила девчушке лишнего вреда. «Верно говорил Балларк», — рассмеялась Ирита, едва малышка покинула зал. «Я буду рада видеть тебя своим учеником, когда минует первая битва с Мергом, Тагни». Фер благодарно улыбнулся, но в то же время едва сдержал печальный вздох. Три весны вдали от Ульда и Эйдре, предсказанные в пророчестве, оказались правдой. И лишь мысль, что на этот срок воцарится в Ирде де Сейде мир перед грядущими сражениями, утешала предвкушение долгой разлуки, которая свершится, коль троим предсказанным героям удастся справиться в пору Биола. Ирита подошла к Ферру, ласково коснулась плеча, и тонкие пальцы засияли на миг золотым светом. «Когда настанет пора, вернешься той же дорогой», — молвила богиня, опуская руку. «Ступи с великого раздела назад к моим землям. Не страшись высоты, тропа подхватит тебя. И всех», — она посмотрела на Игви, — «кого ты поведешь с собой». Они и не приметили, как исчезли перед глазами тронный зал и дева плодородия, сменились за миг видом с высокой стены на верещатнике до просторы Ирда, усеянные холмами. Лишь Ульду почудилось, что кожи с мгновения назад коснулись мягкие губы, одарили желанным теплом. Он невольно приложил пальцы к щеке, заметил взгляд жреца, быстро опустил ладонь, но Фер не сказал о том ни слова. Улыбнулся, взял за руку Эйдре, произнес: «И верно, словно капли изумрудов, застывшие у моря. Но стоит идти». Не лучшая мысль торчать тут перед взором у всего Срединного мира. Спуститься с великого раздела оказалось легко, будто по лестнице. Даже Игви спрыгивал с камней резво, словно и не замечал высоты. Теплые ветра играли полами плащей да юбкой колдуньи, но не сбивали с ног. Солнце согревало уже и эти северные края. Молодая зелень радовала свежестью, хрусткой сочностью. Бродили спокойно вдалеке овцы и коровы. «В деревни не заходим», — сказал Ульт, оглядев без веселья красоту юного года. «Подберемся поближе к Фелбу и оттуда постараемся поговорить со Сьоном». Друзья согласились и отправились к западу, где запрятался за горизонтом древний город, в котором нынче путники желанными гостями не были. Двигались вдоль стены. Редко кто умудрялся селиться в такой глуши, вдали от трактов и иных людей. Избегали случайных взглядов, прятались, будто воры, и каждого злил подобный расклад, но выдать теперь себя они не могли. Место для ожидания разговора со стражником избрали подальше от ворот столицы. У северо-западной башни приглянулся путникам небольшой лес, полный вязов, тисов да орешника. Ночью Эйдре отправила послание сонным морокам, просила встретиться с ними возле реки, между их временным пристанищем и Фелбом. Уверила, что нужна помощь, а обвинения напрасны. Оставалось лишь ждать, и закатом следующего дня друзья отправились навстречу, гадая, состоится ли она, и не окажется ли там, кроме Сьона, еще десятка стражников города, готовых схватить преступников. Колдунья с осторожностью проверила, нет ли где силы Сейда, отвела от всех глаза, дабы не заметили сразу же. Молила ветра, чтобы Фер не ошибся в суждениях об их случайном знакомце. Мужчина прибыл один, но руки от оружия не убирал. Огляделся внимательно, никого не нашел. Покорно сел на камень у журчащего потока, о чем-то задумался. Жрец подошел к нему тихо, молвил, жестом указав деве не убирать пока чар. «Спасибо, что поверил, Сьон». Он едва заметно вздрогнул, осмотрелся, не приметил собеседника. Вздохнул и сказал со спокойствием. «Пока не поверил, но готов выслушать. Покажитесь, коль скрывать нечего». Эйдре сбросила заклятие, и друзья предстали перед ним вместе. Стражник окинул взглядом каждого, потер ладонью лоб, спросил. «Вам есть чем доказать, что в подворотне подле проклятого вас не было?» «Мы там были», — отозвался Фер прямо. «Но в тот день погиб не сын князя, а головорез, поймавший заплутавшую Эйдре и попытавшийся ее убить. Я готов описать его в точности. Может, признаешь того, кого вы разыскиваете, так же, как нас?» «Приметы тех, за кого назначена награда, не сумеет вызнать только полный балбес», — развел руками Сьон. «А никто из вас мне таковым не почудился и близко». «Но ты все равно считаешь, что после убийства знатного господина мы бы жили почти 4 луны в дорогой таверне у всех на виду, выступали каждый вечер, а по ночам бегали за воришками, возомнившими себя духами?» — улыбнулся жрец. «Потом ушли, не скрываясь, чтобы после, разузнав об обвинениях, вернуться в Фелп по доброй воле? Это ты дуростью не назвал бы?» Стражник хмыкнул, глянул с весельем, затем сказал. «Хорошо. Доказательств невиновности у вас нет, но и у меня нет доказательств вины, кроме спутанных временем да домыслами россказней незнакомцев. Я понимаю, почему вы не пришли открыто. Но и верно, зачем понадобилось идти сюда вновь? Мало ли в Ирде городов, где ждут сказители с музыкантом, найдется занятие мергу, да добрая кость его псу. В темницу вы не хотите, а ко мне явились». Друзья переглянулись с тревогой. «Для чего вам понадобился Фелп?» — продолжил настаивать Сьон. «Скажите правду, иначе за стены вам не попасть вольными людьми». «Хочешь правды?» — Фер посмотрел серьезно, стукнул посохом о камни, обратил копьем. «Вот твоя правда. Ульт — сын Двуликова, нареченный духами Йорги. Я его вестник. В катакомбах под городом спрятан похищенный рог Этала, без которого на битву в Бьёл у великого раздела не сумеют явиться смежи ловчие. Мерк охотился за нами, пытался убить Эйдре, а теперь использует свою неудачу, чтобы не пустить за последним артефактом пророчества. Ты можешь не поверить. Посчитать копье мороком, а меня лжецом. А можешь помочь. И тогда, возможно, война не заявится этим же летом на порог города, который ты так старательно уберегаешь теперь от нас. Стражник не попытался встать, но глядел с сомнением. Если ты Тагни, отчего не сказать об этом Ирду? Не в том ли твоя роль? Я скажу. Фер вернул посох в руку. Когда придет время. У нас нет рога, Сьон. Толка от песен Вестника без него ни капли, коль люди не услышат призыва собраться в нужный час. А предначертанный меч у сына бога есть? С ехидством поинтересовался Сьон. Ульт слегка обнажил клинок, и золотое пламя ярко засияло в ночной мгле, отразилось блеском в изумленных глазах собеседника. «Как видишь», — молвил он, убрал оружие, прикрыл по привычке плащом, с издевкой добавил. «Или это тоже морок, кто знает?» Стражник крепко задумался, опустил голову, не глядел больше на путников. Фер позволил ему некоторое время провести в своих мыслях. После негромко окликнул. «Сьон, ты же поверил мне тогда, когда дело касалось обыкновенного вора, хоть и считал, что спешишь на встречу с духом Мерга. А теперь, когда я говорю об опасности от Нижнего мира, ты думаешь о простом преступнике, которому не хватило ума не возвращаться туда, где его разыскивают? У нас нет иных причин искать путь в Фелп, кроме катакомб. Сомневаешься? Так дойди с нами вместе до памятника Ливу. Мы спустимся оттуда к пещерам, в которых уже сотни лет не бывало людей, коих можно ограбить или убить. Поймешь, что мы лгали, поднимешь тревогу да отправишь в темницу тотчас. В Фелбе мы окажемся в твоей власти. Ты же сам пришел сегодня сюда один, не опасаясь возможного нападения. Я думал, вы хотите искать справедливости, а не рассказать о конце миров. Произнес Сьон ровно, но в его голосе на миг зазвенела да сразу пропала тревога. «Есть маленькая возможность», — с короткой ухмылкой напомнил Ульт, — «его не допустить. Мы трое уже согласились попытаться, но другой дороги в город у нас нет. За Йорги пойдут те, кто услышит слова Вестника, в чьих сердцах отразятся они памятью о великом разделе. Нынче их услыхал ты, так что теперь и решать тебе». Сьон встал, развернулся, бросил через плечо. «Завтра, в полночь, у западных ворот». Друзья проводили взглядами скоро растворившуюся во мгле фигуру стражника. Переглянулись. «Поможет или загонит в ловушку?» — прошептала Эйдре. «Мы хотим, чтобы он верил нам, но сами не готовы верить ему». Фер дернул плечом, первым отправился прочь к лесу, где они остановились на ночлег. Раннее утро следующего дня началось для друзей нетерпеливым птичьим криком. На старом тисе с причудливыми крючковатыми ветвями расхаживал по ветке да каркал крупный ворон. Эйдре тотчас поспешила к нему. Посланник слетел на плечо, защелкал клювом, заклокотал скрипуче. Дева ответила на неясном языке. Недолго подождала решения, но когда голова ворона склонилась, будто в поклоне, сняла с пальца колечко мельхи, отдала птице. Та взмахнула крыльями, стремительно взлетела, а через миг пропала из виду. Хэгги говорит, что нежити в курганах Фелбера развелось изрядно. Обернувшись к друзьям, сообщила Эйдра с тревогой. Она проверила лишь те, о которых мы говорили, и переживает, что в иных крупных могильниках тоже могут призывать умертвий. А еще ее птицы приметили человека, выходившего из катакомб у границы княжества. Колдун Мергов, не старше 40 весен, рыжие борода да кудри, худосочный, при себе тащил вороненый топор, выбрался из упокоища, сел на пегую лошадь и ускакал прочь, с луну назад. Ворон давненько нас разыскивал, но в Сейде или у Эриты не сумел бы найти. А тут вдруг распознал. Я просила его рассказать все Мельхе, как сговаривались тогда с Огофом. «Рыжий Мерк, да еще на лошади?» Ульт задумчиво потер подбородок, побродил вокруг по поляне, а после кивнул. «Хорошо. Прежде всего Рок и Этал. С курганами разберутся люди Харада. К Колдуна вместо меня наймут запросто. Призывающий артефакт тот изничтожить сумеет легко. Лишь бы провели мимо драугров. Время есть, а мы подсобим им позже, когда сделаем основное. «Что ты задумал?» — с интересом спросил Фер. «Узнаешь, коль все пойдет хорошо», — улыбнулся Йорги. И то не сулило добра предателю из его народа. К вечеру друзья собрались на оговоренную встречу. Волнения не оставляли каждого. Эйдре с осторожностью отводила глаза от путников, да прислушивалась с опаской к ветрам. Благо, западные ворота не славились среди гостей Фелба. И бедолаг, запозднившихся в дороге, да не поспевших к закрытию города, нынче в округе не сыскалось. Лишь в густой тени, прямиком на земле у начала моста, восседал Сьон. Старый плащ надежно скрывал форму до оружия. Широкий капюшон прятал от любопытных глаз лицо. Друзья, однако, стражников бродяжки признали, а потому Эйдре скинула для него чары. Но для иных взоров их все еще нигде поблизости не было. Сьон тяжело поднялся, поплелся прочь к полям да домушкам близ стен, глухо шепнул: «За мной». Небольшой амбар у мельницы сыскался в 60 яр. Сьон, оглянувшись, пропустил друзей туда, надежно запер снаружи нежданно крепкий да могучий засов, а сам ловко забрался в узкое окно рядом, плотно его закрыл. Пропахшая ветошью, пылью и мышами постройка выглядела жалко. Оказалась завалена инструментами, драными мешками, невзрачным хламом. Сьон скинул старый плащ, скомкал, да глубоко запрятал в груди мусор поодаль. Мельник здешний шибко любит за звонкую монету всякое отребье в город таскать. Нынче, правда, присматривать за ходом не примется. О том я позаботился. С хитрым весельем пояснил стражник спутникам. Сколько варья нам прямиком в руки этим путем пришло, не пересказать. Из тех дорог, что оставить легче, чем убрать? С пониманием улыбнулся Фер. Из них. Сьон поднял люк в неглубокий подпол, подождал, пока друзья спрыгнут, а после спустился сам, запер, забрал со стены принесенный прежде факел. Гварх знает, какими путями после станут пробираться, а этот давно известен, только приглядывать и остается. К северной части потолки стали выше, даже Ульт умудрился выпрямиться во весь рост. За шкафом, заботливо отодвинутым стражником, начинался тайный ход в Фелп. Сьон закрыл лаз, а после отправился впереди. Вел да освещал узкий каменный туннель, насквозь пропахший затхлостью, сыростью и иными запахами. Желание узнавать о коих больше не возникло бы и у самого любопытного из людей. «Здесь без помощи из города за стены не пробраться», — молвил Сьон, погодя, — «а потому и берегут его не столь надежно». Подземный путь вывел в обветшалый сарай западных трущоб столицы. Стражник выбрался из лаза уверенно, запер за спутниками, довольно оглядел небольшое помещение, заваленное соломой и хламом, где прямиком на полу крепко спал Сейт, весен 50, от которого Заяр разило брагой. Привалился к деревянной стене, рубаха оказалась распахнутой, да перекособочилась изрядно. Поношенный ремень не держал брюк. Клёрса при нем не нашлось. Видать, не бежавший от спутника музыкант, а простой наемный колдун верхнего мира, коих появилось в Ирде великое множество, сразу же как пошли известия про сгинувшие барьеры у троп. «Не боишься, что дева, которая его усыпила, к тебе выведет?» — поинтересовался Фер, осмотрев случившееся. «Меня она в жизни не видывала», — с короткой ухмылкой отозвался Сьон. Жестом велел следовать за ним. «Как и тот, кто ей платил. Надежные знакомства у всякого в столице имеются. Уснул колдун недавно. Вскоре то обнаружат и, уверен, тут же возжелают обыскать всякую подворотню Фелба. Но сейчас еще имеется в точности. Ежели вам нужно лишь добраться до памятника Лива, да уйти оттуда в катакомбы, этого времени окажется вдоволь». «Тогда не станем его терять», — поторопил жрец, с тревогой раздумывая, что надежного способа спуститься они пока не отыскали. «Ты отправишься с нами?» «Да. И подниму тревогу, коль вам взбредет в голову творить глупости». Путь до центра Фелба занимал скорым шагом больше четверти отведенного часа. Ульт уверенно стремился вперед по знакомым с детства пустым улицам, оглядывал места, где бывать да помогать людям прежде доводилось не единожды, а в груди колдуна медленно вскипал гнев. В темноте до злости натворящееся чувств своих мерк скрывать не пожелал. А потому его мрачное лицо углядел Сьон. Спросил спокойно. «Что-то случилось? Не помешает ли легкая спешка вашим планам? 5 весен я оберегал земли Фелбера от Нижнего мира, по слову Харада», процедил сквозь зубы Ульт, даже не попытавшись сдержаться. «Здесь, в этом городе, бывал сотни раз. Старался помочь и защитить. А нынче должен прятаться в тенях варьем. Да ведут меня под конвоем, словно преступника. По местам, ради которых я пролил немало из своей крови. Ты знаешь Тана Олкуда?» Изумился стражник, не обратив внимания на гневную речь. «Я служу Тану Олкуда», — отрезал Ульт холодно. «Сын Бога может служить человеку?» — затаенной насмешкой обронил Сьон. Колдун обернулся, посмотрел с яростью, прорычал. «Мы идем к памятнику того, кто погиб ради людей. Двое богов уже с 1000 лет без устали сражаются на меже с Мергом ради спокойствия каждого человека. Еще двое в своих чертогах оберегают всеми силами Ирт и Сейд, лишь бы не пали границы и не вернулась войны. Так кто кому служит, стражник?» Сьон отвел глаза и замолк. «Сейчас ты просто копия Баларга», — шепнула Эйдре. Глянула на Ульда с улыбкой, ибо не сомневалась, что ее слова остудят гнев друга. Йорги покосился на деву, ухмыльнулся, дернул плечом, словно говорил, что поделать с общей кровью ничего не может, да и не желает. «Двуликого», — пояснил Фер, приметив любопытство стражника. «Двуликого зовут Баларгом». «Нет», — с издевкой поправил Ульт. «Это Баларга кличут Двуликим». Они добрались до памятника, принялись внимательно оглядываться в поисках возможного входа. Где тот, было неведомо никому. Но Мерк уверял, что снять заклятие дяди сумеет, пролив на печать каплю своей крови. Друзья разбрелись по сторонам, пытались обнаружить хоть что-то, что укажет на проход в подземелье. Времени минуло уже с избытком. Оставалось лишь пара десятков минут. Даже Сьон принялся старательно осматриваться, осторожно простукивать каблуками камни. Ульду померещился отголосок сил Мерга, а потому он принялся внимательно изучать место у самого постамента Ливу. Старался разобрать, было ли то заклятием на входе. Вдруг, в неверном свете факела, привиделось Ферру нечто странное. В небольшом тупике слева на стене у самого пола выхватило огнем отпечаток детской ладони, что показался на миг чудной белой птицей. Жрец нахмурился, пошел ближе, прошептал себе под нос. «Быть не может. Такой я оставил в детском озорстве. Он не часть пророчества». Эйдре оглянулась, поспешила за ним и вдруг охнула. «Здесь тропа. Непонятная, но...» Дева приблизилась к месту, где почувствовала силы родного мира. Присмотрелась, обернулась к остальным. «Она ведет через наваждение, но не в Сейд, а в катакомбы. Это спуск, но точно не тот, что мы ищем». «Не окажется ли он ловушкой?» — нахмурился Ульт. «Коби, конечно, колдун могучий, но не сравнится в силах с самим Эталом. Тропа лишь ведет туда, куда легла. Он мог ее открыть или использовать, но опасность, коль есть, будет поджидать у начала до конца, никак не на самом пути». «Решать тебе, Йорги», — сказал Фер с сомнением. «С десяток минут еще есть, чтобы попытаться открыть основной вход». «К Гварху все», — отозвался Мерк. «Опасность внизу сыщется точно. Не станут они оберегать рог лишь клеветой. Нашли дорогу? Так идем. Коридором меньше или больше таскаться по катакомбам. Какая разница?» Эйдре уже готова была забрать друзей, когда возмутился Сьон. «Вы говорили, что откроете вход кровью, а не улизнете неведомо куда чарами Сейд. Или я иду теперь с вами, или поднимаю тревогу и немедленно веду в темницу». Они переглянулись, но выбор оказался невелик. Потому дева взяла стражника за ладонь и велела: «Держи крепче». А после шагнула со всеми на тропу, легшую чьей-то волей возле памятника, и темнота обступила, украла зрение. Зато остались вокруг запах сырых камней, да мерный стук капель в отдалении.